Боже мой, что я только не пел, не тебя, а всю грязь восхваляя, но ты на меня снисхождением смотрел, всю любовью своей покрывая, ты мне нежно сказал: «Я твой Бог, я твой Бог!» И внутри меня все сокрушилось. Я не плакать от этих слов просто не смог. И не смог не воспеть твою милость. Ты меня подобрал на проклятом пути. Сбросил из шеи моей злого змея. А теперь подскажи, что тебе принести, если я ничего не имею? Я стою пред тобой с сокрушенной душой. Ты все видишь, Отец мой небесный. Каждый ложит, что может, на жертвенник твой. Ну, а я благодарности песни. Каждый ложит, что может, на жертвенник твой. Ну, а я благодарности песни. Иисус! Иисус, Иисус, ты Господь мой Бог, Иисус, Иисус.